Глава 29. Лиза поймала себя на том, что волнуется, как школьница перед экзаменом. С чего бы? Судя по реакции Игната Федоровича, Наполеон получился что надо. Во всяком случае, она придерживалась рецепта его покойной жены, не отходя ни на шаг. И, как положено, всю ночь торт настаивался под чугунным утюгом. Немного расстроилась Лиза, когда от приглашения на чай отказались Галка со Светой. Первая сослалась на свидание, которого давно ждала, а вторая – на семейный шопинг. И получалось, что из приглашенных ею оставался только Глеб. Он должен был прийти к часу, как договаривались. Лиза надеялась, что он не передумает, а если появится что-то неотложное, что помешает ему прийти, то он обязательно отзвонится. «Так вот в чем дело!» Лиза замерла перед зеркалом, перед которым и наводила последние штрихи к макияжу. Она волнуется перед встречей с Игнатовым, как будто собирается идти к нему на свидание. «Но это не свидание», — пробормотала она своему отражению. «Это просто дань вежливости». «Да-да, именно так. Их отношения вышли на новый уровень, но совсем не тот, который приводит к душевному трепету. Теперь они деловые партнеры. А сегодняшние чаепития с тортом – лишь корпоративные посиделки, если так можно сказать. Вот и все сотрудники их небольшой фирмы обещались прийти, несмотря на то, что суббота – выходной. И все же ближе к часу Лиза от волнения уже не находила себе места. Стол они с Игнатом Федоровичем решили накрыть в гостиной. Ради такого случая достали из серванта немецкий чайный сервиз. И Лиза даже узнала его историю, как появился он в этом доме. Когда-то уже давно ныне покойная жена Игната Федоровича ездила в тур по Европе. Вот оттуда она и привезла сервиз, каким пользовались они по праздникам. «Что ж получается, Лизонька, что твои гости не придут?» – уточнил Игнат Федорович, когда она сообщила ему про занятость подруг. «Не совсем, один придет». «Один?» Заинтересованно посмотрел на нее мужчина. «А ты еще кого-то пригласила?» «Ну да, того самого спонсора, что покупает для училища партию наших инструментов». «Это Глеба Станиславовича, что ли?» Удивился Игнат Федорович. «Ну так это же замечательно! Какая же ты молодец!» Лиза познакомила своего начальника с Глебом еще вчера. Но вот рассказать о том, что была знакома с ним раньше, как-то не довелось. Ну или она специально не стала заострять на этом внимание. И сейчас ситуация могла показаться Игнату Федоровичу двоякой. Но на самом деле, с какой-то стати она пригласила на чай практически постороннего человека. «Просто я с ним уже давно знакома, не подумайте чего», – торопливо проговорила она. «А я и не думаю ничего», – по-доброму улыбнулся Игнат Федорович. «Мне и вчера показалось, что вы раньше встречались. А это, случайно, не тот, чьего звонка ты ждала?» Проницательно добавил. «Тот», — призналась Лиза, решив не утаивать очевидного. «Ну, значит, ты вдвойне молодец», — подытожил Игнат Федорович, не став и дальше развивать эту тему. И за это Лиза ему была больше всего благодарна. Первой пришла Любаша. За ней следом подтянулись Марина Гавриловна и Виктор с Кириллом. Денис почему-то заявился с букетом цветов, который и вручил торжественно Лизе. Такой поступок водителя всех насмешил, а ее саму немного смутил. Не первый раз Денис оказывал ей знаки внимания, но относилась она к нему как к другу, не иначе. И цветы эти точно были лишними. Глеб не опаздывал, но почему-то, когда часы показали ровно час, Лиза решила, что он не придет. И именно в этот момент в дверь позвонили. «Привет. Кажется, я не опоздал». Он улыбался и выглядел нарядным. И в руках Глеб держал тоже цветы и конфеты. Вернее, держал он не букет, а орхидею в горшке. Но тоже цветок. «Да что же это такое? Они как сговорились». «Это тебе», – протянул он ей подношение, как только она впустила его в квартиру. «Цветок в кабинете в офисе поставь». «Зачем? День рождения у меня летом», — ляпнула Лиза первое, что пришло в голову. «Ну, просто так», — протянул он, заметно растерявшись. Тут Лиза подумала, что ее приглашение ведь тоже стало для него неожиданностью. Никогда раньше они не пересекались с ним на таких мероприятиях. Да, были корпоративы, приглашали его и домой к себе, в бытность совместной жизни с Костей. И тогда он приводил какую-нибудь девушку, а сегодня Лиза вдруг отчетливо осознала, что впервые она впускает в квартиру Глеба одного, без дамы. Да еще и с цветами и конфетами. Значит ли это... «Ну, чего вы топчетесь на пороге?» — выглянул из комнаты Игнат Федорович. «Веди гостя к столу, Лизонька. Пора разливать чай». «А у вас гости?» — прислушался Глеб к голосам в гостиной. «Все свои», — улыбнулась ему Лиза. Игнат Федорович сам ухаживал за гостями, разливая чай, нарезая торт. Все нахваливали кулинарный шедевр, да Лиза и сама поняла, что Наполеон вышел отменный. Он так и таял во рту, и хотелось добавки. Благо его много, и всем хватило с лихвой. Лиза была благодарна Любаше, что ухаживала за столом за Денисом, подкладывая ему торта, подливая чаю, отвлекая разговорами. Потому что косые и недовольные взгляды водителя немного смущали. Он как будто вздумал ревновать ее, хоть и повода такого Лиза не давала. Ни сейчас, ни раньше. И ревновал он явно к Глебу, с которым лично она вела себя так же, как и с остальными гостями. Ровно и спокойно. Ну и спасибо Игнату Федоровичу, который развлекал гостей интересными беседами. В конечном итоге даже Денис расслабился и начал получать от посиделок удовольствие. И на лице Глеба Лиза еще никогда не подмечала такой расслабленности и удовольствия. Как будто он впервые находился в столь приятной сердцу компании. Однако около трех Глеб повернулся к ней и тихо сообщил. «Очень не хочется этого делать, но мне нужно уйти». «Как? Еще же совсем рано!» Не смогла Лиза скрыть огорчение. Она поймала себя на мысли, что не хочет, чтобы он уходил, что его компания ей приятна. «Да, родители ждут меня к 4:00». С легкой досадой отозвался Глеб. И Лиза поняла, что он тоже не хочет уходить. «Мама обидится, если я не приду». «Ну тогда...» «Слушай», — перебил ее Глеб, и в глазах его Лиза прочитала азарт. «А пойдем со мной?» «Ну уж нет», — рассмеялась она. «С твоей мамой я уже общалась, больше не хочу». «Лиза, соглашайся», — умоляюще проговорил Глеб. «Тут такое дело. А можем мы на минутку выйти?» Окинул он быстрым взглядом гостей. Они вышли на кухню, где Глеб и рассказал ей, что мама его надумала устроить сегодня смотрины. «Если честно, желание мамы поскорее женить меня неимоверно бесит», — признался Глеб. «Но я все равно не могу». «Можешь. Ты можешь пойти со мной к родителям, как моя девушка. Не на самом деле», — торопливо добавил Глеб. «А как будто. Очень прошу тебя. Может, хоть тогда мама от меня отстанет». Лиза не соглашалась, а Глеб ее уговаривал. В конечном итоге она подумала, а почему бы и нет? Он так просит. Да и пора уже его матери оставить его в покое. Ну и Лиза решила ему в этом помочь.